Дело жесткое. «Дикий Восток» — малоизвестный фильм одного из самых рок-н-ролльных режиссеров — Рашида Нугманова. В историю съемок картины вплелись судьбы самых известных отечественных музыкантов. Более того, создание этого ироничного экшена странным образом спровоцировало ряд совершенно неожиданных событий, повлиявших на историю российской рок-музыки. Александр Долгов вспоминает события почти 15-летней давности в компании исполнителя главной роли, гитариста группы «Текила Джаз» Константина Федорова. Приглашение. Фуз. «Как ты попал в этот фильм?» Константин Федоров. «Случайно, летом 1991 года Нугманов приехал в Ленинград. Он тогда планировал снимать фильм с Виктором Цоем в главной роли. Но после известных трагических событий планы поменялись, и он приехал в Питер искать нового главного героя. Остановились у Рикошета. Рикошет позвонил мне: заходи, у меня тут Рашид сидит. Я зашел. Вина выпили, покурили, поболтали. Речь шла о том, что надо бы пригласить на главную роль Бориса Гребенщикова. Мне же Рашид предложил небольшую роль. Я с радостью согласился. Дело было новое, неизвестное. Потом он уехал. А недели через 2-3 позвонил и предложил главную роль. Почему он решил предложить ее мне, я не допытывался. Да и он мне ничего не объяснял. Поэтому я считаю, что это был просто случай. Фуз. Рашид предложил главную роль без проб? Константин. Да, что было неожиданно. Фуз. Были сомнения, справишься, не справишься? Константин. Сомнений не было, потому что я вообще плохо себе представлял, во что ввязываюсь. Просто не знал, что предстоит делать. Фуз. Ты перед съемками читал сценарий? Константин. Первоначальный вариант. В процессе съемок он претерпел значительные изменения. От первой версии осталось очень мало. 3/4 диалогов были переписаны заново, и многие события обыгрывались по-другому.